Ваши несовершеннолетние дети не имеют права на неприкосновенность личной жизни. И вам лучше обращать побольше внимания на то, чем они занимаются. И сейчас, в этот самый момент, когда вы читаете эти строки, ваши дети чем-то заняты, чем? Вот видите? Вы даже понятия не имеете. Отложите книгу и немедленно поднимитесь в детскую. Не все профсоюзы хороши. Больше того, многие из них занимаются откровенным мошенничеством. Они заставляют своих членов вступать в страховой пенсионный фонд, созданный компанией, после чего фить, все деньги улетучиваются. Многие профсоюзы встали на сторону права национализма и превратили движение «покупайте только американское» в демонстрацию откровенного расизма. Хороших профсоюзов два – Международный профсоюз работников сферы обслуживания и Объединенный профсоюз рабочих электро-, радио- и машиностроительной промышленности Америки. Если вы хотите создать свой профсоюз и желаете получить общие рекомендации по поводу того, как сделать это лучше, свяжитесь с ними или загляните на страничку www.aflcio.org. About unions. How to. Если же вы состоите в одном из ленивых, бездействующих профсоюзов, выступающих заодно с администрацией вашей компании и Бушем, вам нужно на ближайшем собрании постараться пробиться в руководство. В самих внедорожниках нет ничего плохого. Плохо то, что они пожирают много бензина, что они по своей конструкции являются машинами для убийства и что богатые молодые оболтусы разъезжают на них по улицам городов. Большинство внедорожников неудобные и в них сильно трясет. Левая общественность постоянно поднимает вопрос о том, что внедорожники являются средством повышенной опасности. Высоко расположенный центр тяжести приводит к тому, что они часто опрокидываются. Примечание переводчика. Возвращение назад к природе – несусветная глупость. Природа не хочет, чтобы человек был рядом с ней. Вот почему природа создала города, чтобы держать нас как можно дальше от себя. Билл О'Рилли порой высказывает умные вещи. Он является противником смертной казни. Защищает права несовершеннолетних и решительно выступает против Североамериканского соглашения о свободе торговли. Да, он подонок. Но и подонки иногда бывают правы. Североамериканское соглашение о свободе торговли, НАФТА, межгосударственный пакт о взаимном регулировании тарифов и условий торговли между США, Канадой и Мексикой, предполагает создание зоны свободной торговли в западном полушарии к 2005 году. Примечание переводчика. Прежде чем изменить свое отношение к Биллу О'Рилли к лучшему, вспомните следующее. Он действительно выступает против смертной казни. Причина. Это наказание не является достаточно суровым. Точно так же НАФТА ему не нравится, потому что в случае создания зоны свободной торговли мексиканцы смогут беспрепятственно приезжать в Соединенные Штаты. Слишком многие из нас относятся чересчур легкомысленно к религии, считая ее невежественным предрассудком 15 века. Мы ошибаемся. И у верующих столько же прав на свою религию, как и у нас на ее отрицание. Подобное высокомерное презрение является одной из важнейших причин, по которым низшие слои общества всегда принимают сторону республиканцев. Мы повадились высказывать свои мысли иносказательно. Кажется, мы изобрели свой собственный язык, и это выводит из себя те, кто пытается нас понять. Забудьте компьютерный жаргон и попытайтесь просто высказать то, что у вас на уме. Поменьше нудных нотаций, побольше живой речи. Почему вы так выступаете против правой журналистки Энн Коултер? Ну да, она совершенно свихнулась. Но мужество и решительность у нее больше, чем у всего руководства Демократической партии. Вам просто завидно, что у нас нет своей Энн Коултер. И перестаньте таращиться на ее ноги, черт побери. Вот чем она вас так смутила. Предполагаемая либеральная радиосеть... Совершенно глупая и бесполезная трата времени. Радио? Вы это серьезно? В каком столетии вы застряли? Зачем останавливаться на радио? Давайте основывать либеральную конную почту. А как вам нравится либеральный код Морзе? SOS. Пора переходить в 21 век. Создавайте телевизионную сеть. Создавайте сеть в интернете. Обратитесь к популярным артистам и исполнителям. У животных нет прав. Да, с ними следует обращаться человечно. Да, Tyson Foods — это отвратительно, но освобождать цыплят с птицефермы — это идиотизм. Цыплята не знают, как жить в условиях дикой природы. Их раздавит первая же машина. Tyson Foods — фирма, производящая и поставляющая на рынок корнуэльских цыплят.